В дальней по коридору комнате на необычной высокой кушетке лежал какой-то длинный, продолговатый сверток в одеялах. — А где же тетя Женя? — тихо спросил мальчик. — Да вот же! — кивнула женщина на сверток. — А зачем вы ей голову закрыли? — крикнул Миша. — Она ж дышать не может! И кинулся разрывать одеяло. Дяденька треснул его по рукам и взрыкнул. — Ты что, парень, ненормальный? Она мертвая уже, ты понял? Померла. Ждите, сейчас машину приведу. И дальше Миша был как в ледяном огне. Минут 20 они втроем вытаскивали очень тяжелую тетю Женю. Дядька пыхтел, скрипел. Я тебя предупреждал, хорошим не кончится. 100 раз пронесет, она 101 накроют. Ой, не говори, я сама дрожу. Я не знаю, как это получилось. Горе какое, а! Скажи еще удача, что машина обкомовская под рукой. А то как бы. Миши велели сесть в глубине машины и поверху на колени положили придавивший его сверток. Он ничего не чувствовал, кроме ледяного огня внутри. Сидел, держа на коленях голову мертвой тети Жени. А дальше уже все происходило как бы и без его участия. Соседи, услышавшие рокот редкого в те годы автомобиля, странную возню в подъезде, насторожились и вызвали милицию, и очередное дело о криминальном аборте пошло по инстанциям. Самое странное, что за тот месяц, пока шли допросы свидетелей, и на похоронах тети Жени, и потом на суде, ни разу не появился Адыл Нигматович, словно его и не было в их жизни. А Мишу, как и положено, забрали в детприемник. И дальше, тем не менее, уже начиналась полоса дикого везения. Директором этого заведения оказался Владимир Борисович, хмурый и немногословный человек, на вид совсем недобрый. Заполняя на мальчика бумаги, он спросил: «А родители у тебя где?» Миша сказал: «Они шпионы, враги народа». Это было тяжело выговорить. Он, конечно, понимал, что сын за отца не ответчик, но все равно было стыдно и больно, что отец — шпион. Чего ему не хватало отцу? Сколько отличных друзей у него было и как любили его! Александр Николаевич Волков, художник, его портрет написал и картины дарил. А отец в это время шпионил? Владимир Борисович помолчал и сказал: «Знаешь, ты сейчас пойдешь к ребятам. Я советую тебе не говорить, что родители — шпионы. Лучше скажи, что умерли». И этим запомнился на всю жизнь, ибо снял страшную тяжесть с сердца мальчика. И правда, когда Миша оказался среди ребят, его сразу привели в столовую. Было обеденное время, и за столом один из пацанов, бритый наголо, с точечками зеленки по всему лицу и голове, и даже на ушах была россыпь зеленых точек, спросил: «А родители твои где?» Он соврал в первый раз в жизни. Ответил: «Умерли». «От чего умерли?» — спросил тот. Миша подумал и сказал: «Мать болела-болела и умерла. А отец? А отец с горя умер». Неохотно проговорил он. И дальше полоса везения все длилась, все ширилась, потому что в детском доме, куда Мишу определили в 5 класс, аккомпаниатором хора оказалась Клара Нухимовна, тогда еще женщина не старая, хотя и невидная, толстенькая, с рыжими кудельками по всей голове, с хроническим насморком и в сильных очках, тарабанившая по клавишам в самых разных детских заведениях. Так вот они встретились и припали друг к другу. Сначала Клара Нухимовна с разрешения директора детдома забирала Мишу к себе только по воскресеньям и праздникам, потом в старших классах добилась усыновления. И с тех пор уже Миша не был один. Даже потом, когда студентам химфака его в 49-м взяли по статье 58.10 за антисоветскую агитацию, и 7 лет до 56-го он помогал стране ударным трудом на цементном заводе в лагере под Беговато, он все-таки помнил, что Клара болеет за него душой, шлет посылки и ждет его домой такого, каков есть, разбитого и временами сильно пьяного. Она называла его бедоносцем и говорила, что крест судьбы каждому изготовляют по росту еще до рождения. А вот Мише этот крест достался непомерно тяжелым, сколоченным не для одного человека, для всего поколения. Словом, он никогда уже не был один до самого конца, до того дня, вернее, утра, когда соседский пацан принес Вере краткую записку: «Миша отмучился», нацарапанную старческой лапкой этой святой женщины. Они как-то сразу и сильно привязались друг к другу. Вера никогда не знала отца, дядя Миша никогда не знал отцовства. Он был единственным человеком, который называл ее Веруня. И город, такой привычный город, с его появлением приоткрыл совсем другие свои двери, за которыми в первую же субботу они с дядей Мишей отправились гулять. Кстати, именно он приучил ее не шляться, где попало, а намечать маршрут и извлекать из этого маршрута все мыслимые возможности. Он затащил ее, несмотря на сопротивление, в исторический музей. Она и раньше видела это здание с присевшими на колеса двумя огромными крепостными пушками из красной меди, но не верила, что старые кособокие вазы, склеенные из пыльных черепков, тусклые медные железяки и черно-белые фотографии на стенах могут содержать в себе столько захватывающих приключений людей и царств, рассказанных дядей Мишей только за одну неспешную прогулку по пустым залам музея. Древние Самарканд, Бухара и Хива, таинственное золото Согдианы, молодой честолюбивый полководец Александр Македонский и его поход на Среднюю Азию — все это новое, рассказанное им так, словно сам он сидел на осле в армейском обозе или менял стекла в телескопе древней обсерватории, совершенно поразило ее воображение. «Откуда ты все это знаешь?» — спрашивала она требовательно, пытаясь дознаться, уж не обманка ли все это, не бред ли сочиненный в его пьяной голове. Но дядя Миша, во-первых, был в этот день чист, как слеза, во-вторых, голос его обладал такой спокойной, убедительной властью, что она, как ни топорщилась, верила сразу всему. Например, когда, рассказывая о распаде империи Македонского, он добавил, что это удел всех империй, даже столь могучей, как наша, она не фыркнула сразу от такой глупости, а только спросила: «Это что, империя — наша советская страна? Ты совсем чокнулся?» За что получила немедленно прямо в кафе мороженым, где они уселись после музея, заказав, она впервые в жизни, крем-брюле в широких стеклянных ладьях на тонких ножках, целую лекцию о том, что можно назвать империей и что такое колонии, и как они завоевываются, как контролируются, как отпадают от метрополии. В процессе лекции на горизонте появилась и, обозначившись надутыми парусами, вплыла в окно забегаловки каравелла Колумба, конкистадоры обменивали бусы на слитки золота, пыхали огнем первые пушки. Не такие, Верунь, как вот те перед музеем. Я потом тебе расскажу, как придумали огнестрельное оружие, но это надо с китайцев начинать. И, наконец, с отборными отрядами русской армии появился здесь генерал Кауфман, расселся станом в Туркестане, проложил улицы, назвал их именами русских писателей и поэтов, даже оставил среди прочего название станции в Янги-Юле, Кауфманская. «Значит, мы колония?» — уточнила она. И он спокойно ответил: «Еще какая? С плантациями, туземцами, белыми колонизаторами, которые забавным образом и сами стали рабами, и прочим таким, о чем я тебе когда-нибудь расскажу подробней, и будь уверена, что всему этому придет конец, как и всем империям».